Литературная табель о рангах. Если всех живых русских литераторов, соответственно их талантам и заслугам, произвести в чины, то действительные тайные советники – вакансия. Тайные советники – Лев Толстой, Гончаров. Действительные статские советники – Салтыков-Щедрин, Григорович. Статские советники – Островский, Лесков, Полонский. Коллежские советники – Майков, Суворин, Гаршин, Буренин, Сергей Максимов, Глеб Успенский, Катков, Пыпин, Плещеев. Надворные советники – Короленко, Скобичевский, Аверкиев, Бабарыкин, Горбунов, граф Салиас, Данилевский, Муравлин, Василевский, Надсон, Н. Михайловский. Коллежские асессоры: Минаев, Мордовцев, Овсеенко, Незлобин, А. Михайлов, Пальмин, Трифалев, Петр Вейнберг, Салов. Титулярные советники: Баранцевич, Михневич, Златовратский, Шпажинский, Сергей Атава, Чуйко, Мещерский, Иванов-классик, Василий Немирович Данченко. Коллежские секретари: Прук, Апухтин, Всеволод Соловьев, В. Крылов, Юрьев, Голенищев-Кутузов, Эртель, К. Случевский. Губернские секретари: Натович, Максим Белинский, Невежин, Каразин, Венгеров, Нефедов. Полежские регистраторы: Минский, Трофимов, Ф. Берг, Мясницкий, Ленев, Засадимский, Бажин. Не имеющий чина – окрейт.